Глава 7. «Джемисон!» — рявкнул тренер Эддингтон, нахмурившись так, как это обычно бывало, стоило ему впасть в неистовство. «Чаще используй ноги! Ты в боксера заделался? Я понять не могу!» Под шлемом по лицу Нейта скатились ручейки пота. Волосы, кажется, вымокли насквозь, от удара противника в грудь билось дыхание. Но он знал, еще минута, может и того меньше, и силы вернутся. Так и вышло. Тело взметнулось ввысь, Нейт молниеносно развернулся в воздухе, и ступня его ударила в голову партнера по спаррингу. Тот пошатнулся и упал на бок, застонав сквозь зубы. «Вот так, хорошо!» – выкрикнул тренер, и дважды хлопнув в ладоши, энергично кивнул. Он любил зрелищные и жестокие поединки. Нейт стащил с головы шлем и провел ладонью по мокрым темным волосам. Взгляд его случайно упал на скамью у самого выхода из зала, и он застыл, чуть склонив голову. На него в упор смотрела чего-то знакомая девчонка. Волосы цвета гречишного меда, большие глаза орехового оттенка. «Подружка Человека-паука», — вспомнил Нейт и выплюнул капу в ладонь. Он огляделся, и на татами в другом конце зала увидел рыжего паренька, которому МДЖ недавно приходила в школу, чтобы передать забытую папку. «Должно быть новенький». «На сегодня закончили!» – хлопнув Нейта по плечу, сообщил тренер. И быстро взглянув на часы, уже собирался уходить, как вдруг на миг обернулся и бросил. «Если Бёрнс не появится на этой неделе, скажи, чтобы забыл дорогу в этот зал!» Нейт нахмурился и едва заметно качнул головой. Леджер устроился на подработку и по этой причине забросил занятия, хотя подавал большие надежды. Погрузившись в свои мысли, Нейт дошел до скамьи, где тихонько сидела девчонка, и опустился на место рядом, положив между ними шлем. МДЖ покрепче сжала в ладонях книгу с темно-бордовым, потрепанным на корешке переплетом. «Что читаешь?» – спросил Нейт, упершись затылком в стену. Она покосилась на него, а затем опустила взгляд на книгу. «Ребекка», – ответила она, снова вернув к нему взгляд. Нейт тоже посмотрел ей в глаза и кивнул. Густые, слегка волнистые волосы Мэри Джейн укрывали ее спину и плечи. «Тоже пришла заниматься?» Пустой разговор с незнакомкой отвлекал его от тягостных мыслей о встрече с отцом, запланированной на сегодняшний вечер. «Нет, я с Оливером в качестве группы поддержки», заправив прядь волос за ухо с милой сережкой в виде фиалки, пояснила девчонка. «У него сегодня первое занятие». Она вдруг подалась чуть ближе к Нейту, и он заметил, что глаза ее взволнованно блеснули. «Я видела, как ты ударил того мальчишку в голову», – прошептала она, а Нейт едва удержал смешок. «Не думала, что все это будет выглядеть так жутко». На самом деле в этом боевом искусстве есть своя философия – взаимоуважение, справедливость, открытость и честность. МДЖ захлопнула книгу и повернулась к Нейту всем телом. Он попытался скрыть улыбку, прицепившуюся к нему по неизвестной причине, и уткнуться взглядом в пол. Эта девчонка совсем была не похожа на тех, с которыми его знакомил Леджер. «Но то, что я видела сейчас, совсем не походило на уважение». «Это ведь спарринг. Как иначе?» – пожал плечами Нейт. «Не сомневайся, мне тоже от Грега нехило досталось. Но мы оба не держим друг на друга зла». «Честно сказать, все эти ваши прыжки и удары впечатляют», – вздохнув, пробормотала МДЖ. «Ты долго этим занимаешься?» «Почти 8 лет. А ты ходишь в какую-нибудь секцию?» Отчего-то было здорово просто так сидеть и болтать ни о чем. С человеком, которого даже не знаешь. Однако Нейт поймал себя на мысли, что ее имя было ему известно. И почему только запомнил? «Да, занималась легкой атлетикой», — едва слышно ответила она. И Нейт невольно обернулся, пытаясь понять, почему МДЖ вся как-то сникла и сжалась. «Бросила? Почему?» — спросил он, подвигаясь чуть ближе. «Тренер сменился, и мы, в общем, не поладили», — уже почти шепотом пробормотала МДЖ. А в ореховых глазах вдруг заплескалась паника. Она быстро раскрыла книгу, кажется, на первой попавшейся странице, и замолчала. «Нейт, ты идешь?» Проходивший мимо Грег протянул ему ладонь, и он машинально принял ее, поднимаясь. МДЖ слабо улыбнулась, что, наверное, должно было означать прощание, и Нейт, кивнув, отправился в раздевалку следом за Грегом. Когда уходил домой, зачем-то заглянул в зал, но скамейка, на которой недавно сидела Мэри Джейн, уже была пуста. Темно-серый Эстон Мартин повернул на Уэверли-Бридж, словно крадущийся гепард, проскочил мимо булочной и помчался по Кокберн-стрит. Там сохранились 4-этажные здания 19 века, упорно манящие к себе толпы туристов. У старинных магазинчиков, из окон которых струился мягкий желтый свет, змеились очереди. Нейт равнодушно подглядывал за чужой жизнью, не желая думать о своей. Не прошло 15 минут, как автомобиль затормозил около собора Святого Джайлса. Величественное здание одновременно вызывало восхищение и безотчетный страх, словно подавляя своим великолепием. На небе над собором скопились перистые облака, похожие на кружевную скатерть, вот-вот грозящую накрыть собой темное здание. Нейт отлично знал, что здесь также располагалась часовня Ордена Чертополоха, в которой проводилось посвящение в рыцари. Зимой это казалось смешным. Ну какие рыцари в наше время? «Отец ждет тебя внутри», – негромко сообщил водитель. И Нейт открыл дверцу, подставляя лицо промозглому осеннему ветру. Судя по табличке с часами работы, собор должен был вот-вот закрыться. На площади перед ним фотографировались люди, но внутрь уже никто не стремился попасть. Он один поднялся по каменным ступеням и потянул на себя железное кольцо от арочной двери. Тяжелая створка поддалась трудом, а в нос тотчас ударил запах древности, эфирных масел и дерева. Шаги Нейта отдавались эхом под высокими сводчатыми потолками, а разноцветные отблески витражной мозаики на каменном полу указывали ему путь. На мгновение показалось, что он перенесся в далекое прошлое, где все вокруг непривычно, враждебно и чуждо. Складывалось впечатление, что во всем здании совсем никого нет, но когда Нейт попал в просторный зал со множеством рядов деревянных скамеек, он наконец заметил отца. Короткие темные волосы, воротник пальто цвета выдержанного коньяка поднят, ладони спрятаны в передние его карманы. «Сядь рядом», – спокойно попросил отец, даже не обернувшись. Пришлось сделать еще десяток шагов и занять место по соседству с Кристианом. Он не отрывал взгляда от огромного витража перед ними. «Почему ты решил встретиться именно здесь?» – потерзав на скамейке, спросил Нейт. Он заметил, как приподнялась темная, будто бы нарисованная бровь Эшберна. В остальном же никаких эмоций на его бледном лице не отобразилось. «Это место напоминает мне мою собственную судьбу». «В смысле?» «История этого собора столь же трагична, сколь и увлекательна. Он основан в 12 веке, но внутренности его полностью сгорели уже в 14-м. В разное время здесь были и тюрьма, и школа, и место содержания блудниц. В этих стенах совершали и казни. И что же мы видим сейчас?» Собор вернулся к своему исходному облику. Он прекрасен. Он магнит для людей со всего мира. Он полон жизни и мощи. А все потому, что его внутреннее наконец полностью совпало с внешним. Отец говорил тихо, но каждое его слово наполняло пространство, заполняя пустоту в здании. «Ты намекаешь на реинкарнацию?» – выдавил Нейт, сам не веря в то, что произнес вслух эту глупость. «Ты изучил этот вопрос?» «В какой-то степени». «Разговор с матерью не считается», – внезапно произнес Кристиан и повернул голову в сторону сына. При этом тело его даже не шелохнулось, плечи не двинулись, а ладони неподвижно замерли на коленях. В кожу Нейта впились тончайшие иголочки беспокойства. Почему отец постоянно пытался выглядеть жутко? Это попеременно напоминало то дешевый спектакль, то тщательно продуманную тактику. Вот только какую цель этим самым преследовал Кристиан. Иногда Нейту казалось, что он попал в психушку. Истеричная или же наоборот слишком равнодушная мать, загадочный и жестокий отец. Может, он и пытался добиться этого эффекта? Или сам был не в себе? «А разве я не могу с ней поговорить?» Наконец отозвался Нейт, не совсем понимая, откуда Эшберн узнал об этом. Джулия дала понять, что не очень-то расположена откровенничать с мужем, и все же об их разговоре он уже был осведомлен. «Можешь. Но я велел тебе изучить информацию лично, а не сплетничать обо мне с матерью». «У кого же еще я могу узнать хоть что-то о собственном отце?» – процедил Нейт, не сдержавшись. «Кстати, я сегодня с кем беседую? С самим Кристианом или его братом? Или вы там и сами не знаете, кто из вас мой папаша?» Нейт распалялся все больше, и в тот момент ненависть к отцу вспыхнула в нем с новой силой. Вся эта крепучая таинственность, демонстративная отстраненность и превосходство над всеми, сквозившая в каждом взгляде отца, в каждом ленивом движении, разожгли пожар на благодатной почве вспыльчивого подросткового возраста. Однако Нейт не учел одного. Его отец не прощал в свою сторону ни одного сомнительного комментария. «Тебе по-прежнему слишком много глупости и горячности. Ты меня разочаровываешь, Нейт, раз за разом». Стоило последней фразе повиснуть в воздухе, как из-за колонн вышли двое мужчин в черной форме. Лица скрывала тень от козырьков кепок. Ладони были затянуты в перчатки. «Мой тебе совет, не сопротивляйся», – равнодушно произнес Кристиан. «Кортку сними!» – буркнул тот мужчина, что был чуть выше второго, который в тот самый момент дернул Нейта за локоть на себя. Его сорвало со скамьи прямо в руки людей отца. «Что ты на этот раз задумал?» – выкрикнул Нейт, сжимая кулаки. С него грубо сорвали куртку и бросили ее под ноги. На внутренней подкладке остался пыльный след подошвы мужского ботинка. «В прошлый раз меня чуть не забили до смерти! Тебе этого было мало?» «Это тебе было мало, сын!» – улыбнулся Кристиан. Он встал и, заложив руки за спину, неторопливо направился вправо, отвернувшись от подростка. Между тем мужчины, выкрутив Нейту руки, вынудили его встать на колени на истертый тысячами ног прихожан каменный пол. В ушах шумела кровь, которую взбесившееся сердце гоняло по организму, а взгляд в панике выхватывал какие-то несущественные детали. Ссор, забившийся в щели между каменными плитами, мелкие щербинки и сколы, слезший лак на ножках скамьи, с которой только что встал отец. «Все, чего я пытаюсь от тебя добиться, Нейт, это стать мне союзником. Но ты продолжаешь хамить и огрызаться. К тому же, чего ты считаешь меня врагом?» Из горла паренька вырвался истеричный смешок. Один из мужчин удерживал его за шею, пригибая к полу, второй держал руки заведенными за спину. «А чего-то? Ты серьезно? То, что ты делаешь со мной, унизительно! Посмотри же на меня! Повернись сюда своей проклятой рожей и просто посмотри!» «Что же здесь унизительного?» Резко обернувшись, вопросил Кристиан. «Ты находишься в церкви и стоишь на коленях перед алтарем и перед собственным отцом». «Он спятил!» В отчаянии подумал Нейт, с трудом дыша, ощущая невероятное напряжение в шее и затылке. Казалось, еще немного, и голова его попросту треснет. «Твое положение естественное выказывает уважение. Только и всего. Здесь нечего стыдиться. И кровь, которая вскоре окропит эти каменные плиты, станет твоей платой мне за проявленное неуважение». Нейт не в силах больше слушать сумасшедшие речи отца, рванулся в удерживающих его руках и умудрился ударить ногой одного из мужчин. Раздалось сдавленное ругательство, а затем Нейта припечатали лицом в каменную крошку у ног отца. Правую щеку обожгло, а в челюсти что-то тошнотворно хрустнуло, отдавая в ухо. «Не сопротивляйся, сын, все закончится быстро. А чтобы урок ты усвоил на всю жизнь, мне придется пообещать тебе, что в следующий раз за любое твое непослушание или любую грубость в мой адрес расплачиваться будет твоя мать». «Даже не думай рыпаться!» – прошипел мужчина в черном, а затем удерживающие на это руки вдруг исчезли. Он приподнял голову, тут же почувствовав на щеке что-то теплое, провел пальцами, стирая грязь и кровь. В ушах звенело, а дыхание стало частым рваным. Он чувствовал себя загнанным в ловушку зверем, которому не оставили иного шанса, кроме как стать ручным псом у единственного на всю жизнь хозяина. «Что со мной будет?» – выдохнул Нейт, поднимаясь на ноги. Хотелось сплюнуть кровавую слюну, но осознание того, что он находится в соборе, не позволило совершить подобное кощунство. «Подойди к колонне и держись за нее крепко», – ласково улыбнувшись, сказал Кристиан, снова занимая место в первом ряду. Сил хватило только на то, чтобы захлопнуть за собой дверь, а потом ноги подкосились, и Нейт рухнул на колени, в следующую секунду распластавшись на полу, прижимаясь раненой щекой к холодному кафелю. Он надеялся, что мать не придет на шум, но она выскользнула из своей спальни и прижала ладони ко рту, вглядываясь в темную фигуру на полу. «Нейт, ты напился, что ли?» – не веря своим глазам, спросила она. Парень вдруг осознал, что его трясет так, будто он только что улегся голышом на льдину. Спина была противно мокрой и словно бы липкой от крови, сочившейся и злопнувшей на спине кожи и пропитавшей насквозь остатки футболки. 6 ударов плетью, 6 глубоких ран, следы от которых останутся на всю жизнь. И один вопрос – за что? Вопрос, ответ на который искать было бесполезно.